Мухананд появился на послеполуденной молитве. Для Салаха это было более чем неожиданно. Напряженность, возникшая из-за его перепалки с отцом накануне вечером, ощущалась и утром, когда семья собралась за завтраком. Хотя они оба молчали за едой, атмосфера в доме, казалось, была пропитана их враждебностью. «Ты можешь принимать предложения этих проклятых европейцев, но хотя бы убедись, что это выгодно не только им», — раздраженно поучал вчера отца Мухананд. «Только не проси меня делать то же самое. Я не позволю полиции допрашивать никого из наших людей без присутствия представителя нашей общины, и если это затруднит твою работу в городском совете, придется с этим смириться». «Не можешь же ты на самом деле принимать за чистую монету всю эту показуху и верить в благородные намерения этого поганого муниципального совета. Но вольному воля. А дураков на свете, как мы знаем, великое множество». Салах испугалась, что отец ударит его. Однако Акрам ответил спокойно, хотя было заметно, что он еле сдерживается. «На глазах твоей жены Муни, обязанность которой повиноваться и уважать тебя, я не сделаю того, что должен сейчас сделать. Но настанет день, когда ты будешь вынужден признать, что нагнетание вражды не приведет ни к чему хорошему». «Хайтам мертв!» — закричал Мухананд и со всего размаху ударил кулаком по ладони. «Это что, по-твоему, не первый удар, вызванный враждой? А кто нанес этот удар?» Салах вышла, не дождавшись ответа отца. Последнее, что она видела — руки матери, нервно теребящие лежавшую перед ней вышивку. И лицо Юмн, с таким вниманием следящей за мужчинами, словно перебранка отца и сына, подпитывала ее энергией и будоражила кровь. И Салах знала, почему. Любые противоречия между Акрамом и Мухананом отталкивали сына от отца и одновременно сближались с женой. А именно этого и ждала Юм. Мухананд должен полностью принадлежать ей. Согласно традиции, этого не могло быть. Она вынуждена делить влияние на мужа с его родителями, которых обязана почитать и слушаться. Но все изменилось со смертью Хайтама. И вот теперь на внутреннем дворе фабрики Салах увидела брата, стоявшего в тени позади трех работниц-мусульманок. Рабочие мужчины молились, повернувшись в сторону Мекки. Но Мухананд не собирался ни бить поклоны, ни падать ниц, а когда читалась шахада, и молящиеся произносили извечную фразу своего вероучения «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его». Его губы даже не дрогнули. «Аллаху Акбар!» Салах слышала, как ее отец произнес нараспев эту фразу. А в ее сердце были боль и тревога. Если Аллах всеблаг и всемогущ, почему он позволил, что в их семье сын идет против отца? И они стараются доказать друг другу, на чьей стороне сила. Молитва продолжалась. У нескольких европейцев, нанятых Акрамом на работу и находившихся в здании фабрики, был перерыв. Акрам предложил им использовать это время для своих молитв, но Салах видела, что они предпочитали покурить на свежем воздухе. Они были довольны великодушием ее отца, но не разделяли его религиозного рвения. Акрам Малик этого не замечал. Не замечал он и того, что они кривили губы за его спиной и с постными лицами воздевали глаза к небу, пожимая плечами всякий раз, когда он во главе своих работников-мусульман шел во внутренний двор на молитву. Вот и теперь отец с работниками молились так истово и с такой верой, который Салах, как ни старалась, никогда не чувствовала. Она стояла рядом с ними, кланялась, когда кланялись они, губы ее шептали слова молитвы, но для нее это было чем-то вроде спектакля. Вдруг какое-то непредусмотренное ритуалом движение привлекло ее внимание. Она повернула голову. Таймула Ажар, ее двоюродный брат, изгнанный из семьи, вошел во внутренний двор и теперь что-то шептал Мухананду на ухо. Она не слышала, что говорил Ажар брату, но видела, как у того сжались челюсти и лицо помрачнело. Через мгновение он кивнул, видимо, соглашаясь с тем, что сказал Ажар. А затем они вышли. Акрам поднялся с земли и встал перед своим немногочисленным религиозным братством. Он завершил молитву словами Таслима, прося Аллаха ниспослать мир, милосердие и благоденствие. Таслим — слова приветствия при завершении намаза. Слушиваясь в его речь, Салах напряженно думала, когда же хоть что-то из этой просьбы будет ниспослано ей и ее семье. Рабочие стали молча расходиться. Салах, стоя в дверях, дожидалась отца. Он ее не видел. Она пристально смотрела на него. «Он очень постарел», — заметила Салах. Его аккуратно подстриженные волосы были зачесаны назад, но сейчас она разглядела, как они поредели. Под глазами были темные круги. Его тело, которое всегда казалось ей словно выкованным из железа, выглядело мягким и податливым, будто из него удалили стержень, придававший ему устойчивость и твердость. А походка, прежде упругая и легкая, была сейчас вялой и неуверенной. Ей так хотелось сказать, что она благодарна ему за то будущее, ради которого он обосновался в этом маленьком городке и работал, чтобы сделать его счастливым для своих детей и внуков и для многих соотечественников, которые покинули свою страну в погоне за мечтой. Но заговоря она об этом, надо будет притворяться, а душевных сил у нее сейчас не было. Она сама разрушила это будущее. Акрам остановился, чтобы притворить за собой дверь и закрыть ее на замок. Он увидел Салах, стоявшую возле холодильника, и подошел к ней, чтобы взять из ее рук бумажный стаканчик с холодной водой. «Аби, ты выглядишь усталым», — сказала она. «Тебе незачем оставаться на фабрике. Мистер Армстронг сможет до конца рабочего дня проследить за всеми делами. Почему бы тебе не пойти домой?» Но не только забота о его здоровье заставила обратиться к отцу с подобным предложением. Уйди она с работы, пока отец находится на фабрике, это сразу стало бы ему известно, и он наверняка спросил бы ее, где она теперь. Рэйчел позвонила и попросила меня приехать как можно скорее, — так объяснила она накануне свое отсутствие, когда уехала в приют на Утесе, чтобы поговорить с подругой. Еще раз воспользоваться этим предлогом она не могла. Отец тронул ее за плечо. — Салах, ты переносишь несчастье, обрушившееся на нашу семью, с неожиданными для меня достоинством и терпением. Она не почувствовала удовольствия от похвалы, которая лишь мучительной болью отозвалась в ее сердце. Салах задумалась, что сказать в ответ. А сказать надо было что-то похожее на правду. Но она так устала изворачиваться и лгать, создавая видимость чистоты помыслов, спокойствия и беспрекословного подчинения воле родителей. «Аби, я ведь не любила его. Только надеялась, что когда-нибудь смогу полюбить, как вы с Амми любите друг друга. Наверное, поэтому я не чувствую особенного горя и печали». Он нежно погладил ее по плечу. «Я бы хотел, чтобы к тебе относились с такой же преданностью, с какой я отношусь к твоей матери. Я надеялся, что именно так и будет у вас с Хайтамом. Он был хорошим человеком, — сказала она, не покривив душой. Ты выбрал для меня хорошего мужа. Только вот для тебя или для себя? — задумчиво спросил он. Они медленно пошли по коридору, миновали раздевалку и комнату отдыха. Он мог помочь нашему делу, Салах, поэтому я его выбрал. А сейчас, после его смерти, я постоянно спрашиваю себя, а если бы он был горбатым, злобным или больным? Неужели он должен был стать твоим мужем только потому, что его таланты были нужны мне на фабрике? Мы заставляем себя поверить в любой обман, когда нами руководит личный интерес. А когда на нас обрушивается несчастье, нам только и остается, что оглянуться назад, обдумать свои действия и попытаться понять, не они ли привели нас к беде. А вдруг поступим мы иначе, несчастье и не случилось бы? Ты не должен винить себя в смерти Хайтама, — воскликнула она в ужасе от того, что на плечи отца навалилось еще и это бремя. А кого винить? Из-за меня он оказался в этой стране. Ведь он был нужен мне, Салах, не тебе. Мне Хайтам тоже был нужен, Аббиджан. Отец на секунду задержался перед тем, как войти в свой кабинет. Глядя на дочь, он печально улыбнулся и произнес: «Ты такая великодушная и чистая». Трудно придумать слова, которые огорчили бы ее сильнее. Салах вдруг захотела рассказать отцу всю правду, но она понимала эгоистичность этого желания. Конечно, она почувствовала облегчение от того, что сбросит, наконец, личину добропорядочности, которой в действительности не обладает. Но этим оскорбит человека, который долго не мог рассмотреть и понять, какое зло скрывалось за показной благочестивостью и добродетелью. Ей отчаянно хотелось сохранить в сознании отца свой образ незапятнанным. И потому она снова попросила его: «Аббиджан, иди домой. Пожалуйста, отдохни». Вместо ответа он поцеловал кончики пальцев и дотронулся до ее щеки. Не сказав ни слова, он вошел в кабинет. Салах вернулась в приемную, где ее ждали дела, лихорадочно соображая, как же ей уйти с фабрики. Если она прикинется больной, отец настоит на том, чтобы кто-нибудь отвез ее домой. Если она просто уйдет. Но как это сделать? Она не желает причинить отцу лишнее волнение и беспокойство. Сидя за столом, Салах смотрела, не двигаясь, на экран монитора, по которому плавали рыбки и поднимались вверх пузырьки воздуха. Ей нужно было заняться работой, но сейчас она не могла собраться с мыслями и приступить к ней. Она только перебирала в голове варианты будущего. Что она может сделать для того, чтобы отвести беду от себя и семьи? Была всего одна возможность. Дверь открылась, и Салах подняла голову. «Велик Аллах!» — воскликнула она про себя, увидев, что на пороге стоит Рэйчел Уинфилд. Рэйчел приехала на велосипеде, который сейчас прислонила к стене у входа. На Рэйчел была длинная полупрозрачная юбка, а на шее и в ушах украшения, сделанные Салах из полированных рупий и бусин. Салах попыталась успокоиться. Она была уверена, что Рэйчел думает лишь о том, как помочь ей. Салах не позволила себе расстроиться. Даже когда увидела печальное лицо подруги, она понимала, что участие в задуманном ею избавлении от зародившейся жизни было для Рэйчел совсем непростым и тем более нерадостным делом. «Жарко», — произнесла Рэйчел вместо приветствия. «Такой жары я не помню. Можно подумать, что солнце убило ветер и теперь готовится выпить море». Салах ждала. Ведь у подруги была одна причина появиться на фабрике. Рэйчел была ее единственной надеждой на то, чтобы как-то привести жизнь в порядок, и ее приезд означал, что средство для этого найдено. Конечно, ее отсутствие дома трудно будет объяснить и оправдать. Для ее родителей было привычно знать, где она находится, но с помощью Рэйчел она наверняка сможет придумать благовидный предлог, чтобы отсутствовать дома все то время, которое потребуется для пребывания в клинике, где специалист, искушенный в подобных делах, избавит ее, наконец, от кошмара, в котором она живет последние месяцы. Салах старалась преодолеть отчаяние. «Рэйчел здесь», — внушала она себе. «Рэйчел пришла». «Мы можем поговорить?» — спросила Рэйчел. «Я хотела сказать...» Она взглянула на дверь, ведущую в административные помещения. «Может, лучше выйдем на улицу?» «Как ты?» Салах поднялась и вышла следом за подругой на залитый солнцем двор. Несмотря на жару, она ощущала тревожный озноб, который будто волнами окатывал ее с ног до головы. Рэйчел нашла укромное место у фабричной стены. Она стояла напротив Салах, но смотрела не на нее, а на здание промышленной зоны, с таким вниманием, словно мастерская по изготовлению матрасов таила в себе невероятное очарование и привлекательность, которым необходимо было немедленно приобщиться. Салах уже начала волноваться, что подруга так и будет пытать ее молчанием, но тут Рэйчел, наконец, заговорила. «Я не могу», — произнесла она. «Что не можешь?» «Ты знаешь что?» «Не знаю. Скажи». Рэйчел перевела взгляд с мастерской на лицо Салах. Салах подивилась про себя, как могла она никогда раньше не замечать, насколько уродливы эти глаза, посаженные неестественно широко, один ниже другого. Даже косметологическая операция не помогла. Салах просто приучила себя не видеть уродство подруги. Рэйчел не виновата. Такой она родилась. «Всю прошлую ночь я совсем не спала. Я все время думала, — сказала Рэйчел, — я не могу допустить, чтобы ты... Ты понимаешь? Ну, то, о чем ты просила». Сперва Салах не могла заставить себя поверить, что Рэйчел говорит об аборте. Но неумолимая решимость, написанная на причудливо уродливом лице подруги, убедила ее. Единственное, что она произнесла в ответ, были слова: «Ты не можешь». «Салах, я говорила с Тео», — торопясь объясняла Рэйчел. «Я знаю, знаю. Ты была против, но ты должна понять. Тео не может оставаться безучастным в такой ситуации». «Тео это не касается». Салах сама подивилась, насколько строго и чопорно прозвучала эта фраза. «Скажи это Тео», — осадила ее Рэйчел. «Его стошнило, когда я рассказала ему, что ты собираешься сделать». «Не смотри на меня так, Салах! Я знаю, о чем ты думаешь. То, что его стошнило, не значит, что он не будет тебе помогать. Мне тоже сначала так показалось. Но я думала об этом всю ночь и теперь знаю. Если ты подождешь и дашь возможность Тео...» «Ты не слушала», — меня вчера решительно прервала ее Салах. «Я не могу выйти замуж за Тео. Я не могу быть с Тео. Я не могу даже говорить с Тео». «Ну как ты этого не понимаешь?» «Почему?» «Я понимаю», — возразила Рэйчел. «Возможно, ты не сумеешь говорить с ним еще некоторое время. Возможно, до тех пор, пока не родится ребенок. Но когда ребенок родится, пойми, Салах, он же человек, не чудовище. Тео не откажется от своего ребенка. Другие парни, наверное, рассуждают иначе. Но Тео Шоу не из таких. Ты сама в этом убедишься. Салах показалось, что земля уходит из-под ног. А как, по-твоему, мне скрыть от моей семьи, что я беременна? Этого сделать не удастся, — ответила Рэйчел с таким видом, словно она ни сном, ни духом не ведает о том, что ждет женщину, ожидающую рождения внебрачного ребенка в азиатской семье, строго придерживающейся традиций. Ты должна будешь рассказать все матери и отцу. Рэйчел. Салах лихорадочно соображала, что делать, и каждая новая мысль оказывалась еще более нереальной, чем предыдущая. Ведь ты и вправду не слушала меня. Ты же должна была хотя бы попытаться меня понять. Но ведь и так ясно, как день, что хорошо для тебя, ребенка и Тео, тоном сурового судьи изрекла Рэйчел. Так будет лучше для всех, в том числе и для меня. А ты-то здесь при чем? Ведь мне ничего, кроме информации, от тебя не надо. Ну, может быть, помощь, чтобы добраться до врача и пробыть там столько времени, сколько будет нужно. По-твоему, Салах, это все равно, что сходить на рынок. Ты же не можешь просто войти и сказать: «Я хочу избавиться от ребенка». Ведь нам с тобой придется побывать там не один раз, и... Я же не просила тебя ходить со мной, — перебил ее Салах. От тебя требовалось просто узнать, куда мне идти. А добраться туда я могу и одна. А когда я договорюсь, то мне нужно будет, чтобы ты позвонила ко мне домой и придумала что угодно, чтобы меня отпустили с тобой на некоторое время, чтобы успеть это сделать. — Да ты послушай себя, — взмолилась Рэйчел. — Ты даже слово «аборт» не можешь произнести. Ты говоришь «это». Ты только представь себе, что будешь чувствовать, когда избавишься от ребенка. Я знаю, как я буду себя чувствовать. Я буду чувствовать облегчение от того, что опять начала жить. Я буду знать, что не уничтожила доверие родителей, не разрушила мою семью, не довела отца до смерти, и пусть все... Но я не позволю тебе этого сделать, — возразил Рэйчел. Тебе придется сказать им правду и потерпеть день, неделю, в крайнем случае месяц, а потом все прибегут. Тео, твои родители, даже Мухананд. Мухананд, с ужасом произнесла Салах, убьет меня. Пойми, Рэйчел, как только я не смогу больше скрывать беременность, мой брат убьет меня. Все это чушь, отмахнулась Рэйчел. Ты сама знаешь. Он взбесится, может быть, даже подерется с Тео. Но тебя он никогда и пальцем не тронет. Ты же волею Аллаха его сестра. Рэйчел, прекрати. Ты его не знаешь. Ты не знаешь моей семьи. Ты видишь то, что снаружи, то, что видят все. Но ты не знаешь сути. Ты не знаешь, на что они способны. Они увидят мой позор. Ничего, они переживут, — изрекла Рэйчел с такой решимостью в голосе, что Салах почувствовала отчаяние. А до этого я позабочусь о тебе. Ты же знаешь, я никогда тебя не бросала и не брошу. Салах припомнила все события последних дней. То, что произошло днем в воскресенье, их разговор накануне, встречу в приюте на утесе. Настолько ясно, словно она сидела перед экраном. К тому же объявила Рэйчел таким тоном, что Салах поняла, что следующая фраза будет заключительной. «Я должна считаться и с собственной совестью. Как, по-твоему, я должна себя чувствовать, сознавая, что участвую в деле, которое считаю неправильным?» «Я не могу не думать об этом». «Конечно», — чуть слышно произнесла Салах. Рэйчел не только не помогла ей. Своим присутствием она лишила ее последних сил, выбила из-под ног опору. Салах казалось, что ее подхватывает и уносит прочь какой-то вихрь. Земли под собой она не чувствовала. Раскаленное солнце будто сожгло само себя, и теперь вокруг расползалась стужа. Заброшенная вихрем на необитаемый остров за 1000 миль от Рэйчел, Салах услышала приглушенные расстоянием слова прощания. «Тебе не из-за чего волноваться, Салах. Все будет хорошо. Вот увидишь».